Глава вторая. Эпиграфы. Шпионы — вымирающая профессия. За них теперь все делают газеты. Оскар Уайльд. Подумать только, ведь вы совсем не похожи на разведчика. А сколько бы я проработал, будь я похож. Гордон Лонсдейл, моя профессия — разведчик. В этой главе вас ожидают неожиданные встречи. Личность разведчика или революционера-конспиратора предполагает сбор информации извне при максимальной внутренней скрытности и зарегендированности. Похоже, легче всего спрятаться за всемирной известностью. Иначе не объяснить тот факт, что среди писателей, заслуженно причисленных к когорте классиков, немало шпионов.